Глава 13. Охота на человека. Минут через пять Андрей и Дмитрий добрались до очередного коллектора, на выходе из которого обнаружили вход в широкое и длинное помещение, состоящее сразу из двух ярусов. Нижний ярус был частично затоплен водой. В самом центре, ближе к стене, стояла какая-то большая и сложная электромеханическая установка с массой труб, двигателем и двумя огромными прохудившимися емкостями. Установка была частично залита водой, и, судя по ее виду, она давно уже не работала. А может быть, и вовсе не работала никогда. «Это еще что за канделябр?» – спросил Андрей, увидев на нижнем ярусе упомянутый выше сложный агрегат. «Я, конечно, не эксперт, но это что-то вроде дренажной системы. Наверное, она откачивает грунтовые воды». По самому дну шли толстые, уже порядком проржавевшие трубы, уходящие в квадратную нишу у дальней стены и, похоже, ведущую в соседнее помещение. Верхний ярус представлял собой криво уложенные на металлические направляющие дубовые доски. Метра полтора ярус был вполне проходимым, а дальше почти все доски отсутствовали. Лишь в самом конце, у выхода, лежало еще штук 15 досок. Крепления еще висели, но направляющие присутствовали только по одной стороне. Противоположная сторона была совсем уж странной. Крепления для толстых труб на другой стене были отогнуты самым варварским способом. И большая часть досок лежала прямо на них. Они были на той же высоте, что и вход, который хорошо было видно с той точки обзора. Все помещение оказалось длиной около 10-12 метров, но не больше. Расстояние до дна нижнего яруса тоже было приличным — метра 3, даже 3,5. Если спуститься на нижний ярус по вмонтированной в стену стальной лестнице и, именовав дренажную установку, пройти по воде до противоположного края, то они уткнулись бы в тупик. Там никакой лестницы парни не заметили. И, похоже, подняться наверх никакой возможности не было. «Это прямо какая-то обезьянья тропа», — заметил Андрей, попрыгав на досках. «Все шатается, а крепление по левой стороне — просто жесть. От труб, что ли? Явно кто-то отдельно постарался. Может, даже Макс. Ну, надо же было до такого додуматься». «Группа совершенно точно прошла здесь, туда, в проход». Дима посветил вперед фонарем. «Там еще и ботинок кто-то потерял». «Ну и как они туда перебрались?» «Так, ну, смотри. Я думаю, они просто перекладывали доски перед собой и прямо по ним добрались до выхода. Видишь, там сколько досок. Они следовали один за другим, а доски так и остались лежать у выхода. И это значит, что обратно никто не выходил». «Предлагаешь поступить так же?» «Ну да. Тут еще несколько штук остались. Для нас двоих с головы хватит». «Хорошо, попробуем». Андрей прислушался. «Тихо. Прежде чем лезть, нужно понять, как далеко преследующие нас наемники. Может, услышим их. Вряд ли они заботятся о тишине». Шум действительно был. Далекий, но, учитывая расстояние, хорошо различимый. Те, кто спустился по воздуховоду следом за ними, о тишине не заботились совершенно. Самонадеянно, что уж там говорить. «Идут!» «Знаешь, давай-ка мы им пару препятствий на пути устроим». «Затормозить хочешь?» «Ну?» «Давай. Что предлагаешь?» «Для начала переберемся на ту сторону, а затем вытащим все доски. Без них они не переправятся сюда, если, конечно, у них нет веревок». «Сомневаюсь. У первой группы их не было, судя по этим навесным мостикам». Андрей недовольно покосился на лежащие, как попало, доски. Дмитрий замер в нерешительности. «О, ну давай, ты первый!» — усмехнулся Андрей, пропуская вперед друга. «Ты такой добрый!» — недовольно пробурчал Дима, закинул автомат за спину и, перебравшись через борт, встал на крайние доски. Ухватив ту, что была позади него, он переложил ее впереди себя. перешагнул, снова переложил. Через несколько минут, обливаясь потом, он добрался до другого конца. «Фух!» — выдохнул он, сев на пол. «Давай, ты следующий!» Пока Андрей двигался следом, Дима осмотрелся. Лежащий неподалеку ботинок ему почему-то не понравился. Дотянувшись до него и ухватив за шнурок, он подтянул его к себе и едва не блеванул, увидев внутри окровавленные остатки человеческой конечности. С отвращением, отбросив его в сторону, парень замахал руками. «Ты чего?» — поинтересовался Андрей, наблюдая за странными телодвижениями друга. «Тут нога, часть ее, оторвало вместе с ботинком». «Чего? Может, кто-то просто неудачно ботинок снял? Ага, так сильно торопился, что ли?» «Но кто мог оторвать ногу? Не крыса же?» Почему-то оба подумали об одном и том же. «Думаешь, червь?» «Так вроде дезертир говорил, что он только об одной такой твари слышал, да и мы других не видели». «Точно, я помню. Но будем надеяться, что это не червь-мутант. Может, что-то другое, не менее опасное, открыло охоту на обладателя резиновой обуви». Пока Андрей перемещался по тропе, Дима, освещая фонариком стены и пол, осторожно влез в проход. «Тут кровь!» — раздался его голос оттуда. «Уже подсохла и давно свернулась». «Наверное, это кровь того, кто умудрился так неудачно разуться». Дмитрий чуть улыбнулся. Что-что, а шутить и разряжать обстановку Андрюха умел и делал это как-то легко и непринужденно. Но иногда получалось глупо и не совсем смешно. «Ну все, я здесь», — отрапортовал тот, перебравшись через борт. «Давай за мной. Дай передохнуть. Ты это, автомат держи наготове, мало ли что». «Разумно». Дмитрий изловчился и снял с плеча 103-й калашников. Метров 50 двигались в тишине. Проход был пуст, лишь местами попадались пятна крови и давно уже застывшая густая слизь. Миновав очередной коллектор, они обнаружили пистолет без магазина и треснутую тактическую каску. «О, ничего себе!» Андрей повертел в руках каску. «Да это же тактический шлем МТ-12!» «И что?» «Дорогостоящая штука! Такой только у наемников частных военных компаний встретить можно!» «А то, что она треснутая?» «Ну, наверное, приложила ее хорошо. Хотя она, если меня память не подводит, должна быть из высокопрочного пластика». Двинулись дальше. Нашли вторую ногу, но уже без ботинка. «Да что? «Что же так парню не везет-то?» — фыркнул Андрей, покачав головой. «Два раза так неудачно снять обувь!» Не стоило шутить с такими вещами, да еще и в таком опасном месте. Но бесшабашный Андрей даже и не думал о морали. Ты и за языком не следил. Вообще. Двинувшись дальше, парни без каких-либо особенностей прошли еще метров 50, выйдя к большому и широкому коллектору, с довольно низким потолком. Нет, даже не к коллектору. Это было что-то вроде широкого центрального канала под едва заметным наклоном градусов в 5-10. По сути, он делился на 4 прохода, из которых левый и правый были значительно больше и шире остальных. Вдоль основного канала через каждые 30 метров шли и другие ответвления, но поменьше. «Это что? Канализационный сток?» — удивился Андрей, обратив внимание на стекающую под наклоном вниз воду. «Нет, не похоже. Дерьмом вроде не воняет». «Сток грунтовых вод», — поправил его Дима. «Смотри, все покрыто мелкими водорослями. А стены влажные видишь?» «Вижу. И куда мы пойдем? Вниз?» Ответить парень не успел. «Где-то далеко, слева». Послышался отчетливый скрип, и практически сразу до них донесся шум движущейся массы воды. Выглянув из прохода и посветив фонарем, Андрей разглядел, как вниз по каналу, прямо к ним, несется большой поток воды. «О, черт! Обратно, живее!» — крикнул он, нырнув обратно в тот же проход. В суете они, кое-как ухватившись руками за трещины в бетоне, приготовились к тому, что в самом ближайшем будущем им будет нечем дышать. И огромный поток воды не заставил себя ждать. Чудовищная масса воды пронеслась мимо, незначительно зацепив боковой проход. Как известно, жидкость всегда двигается по пути наименьшего сопротивления, а стало быть, просто вниз. Но даже следуя этому закону, ребят едва не вынесло из примыкающего прохода в основной. Если бы это произошло, кувыркаться бы им по центральному каналу до тех пор, пока масса воды во что-нибудь не упрется. Секунд 30 парни думали лишь о том, чтобы просто удержаться, ну и не задохнуться. Весь канал доверху наполнило холодной, даже почти ледяной водой. Уровень воды быстро пошел на спад, и уже через десяток секунд и вовсе иссяк. Грунтовые воды ушли вниз по каналу. «Ты цел?» — спросил Дима, отряхиваясь от облепивших его водорослей. «Ага, но, кажется, я промок». Дима рассмеялся. «Правда, что ли? А я даже не заметил». Андрей снял одежду, выжил ее и напялил обратно, кривясь от холода. Дмитрий последовал его примеру. Медицинский халат, ставший грязно-белым, он даже надевать не стал. Толку от него. Греть не греет, зато движение стесняет. «Куда пойдем?» — стуча зубами от холода, пробормотал Андрей. «Вниз». «Зачем вниз?» «Ну, куда-то же вода стекает». «Ты забыл, где мы?» «Да стекает. В какую-нибудь яму или подземное озеро. Сколько мы там бродить будем?» «А если этот канал тянется на километры вниз?» «Не, нафиг». «А куда тогда?» «Вверх. Вода откуда-то стекает. Значит, там есть что-то или кто-то, кто обеспечивает ее слив. Я думаю, что это происходит систематически. Как наберется нужное количество?» «Разумно. Как думаешь, группа тоже ушла вверх?» «Думаю, да. Их следов тут нет, поэтому стоит рассуждать логически». «А, тогда пойдем. Только вот я, кажется, пистолет потерял во время этого малоприятного купания». «Растяпа!» — выдал Дмитрий. «Итого у нас только один автомат на двоих, да еще и с одним магазином. И один пистолет, тот, что я у Кости взял поносить. Круто! Пошли уже, бормочешь, как бабка». Друзья двинулись вверх по каналу. Дмитрий перед этим вернулся обратно в проход, прислушался, а затем сделал вывод, что те, кто двигались следом за ними, то ли потерялись, то ли не особенно торопились, или решили вести себя потише. Метров 100 шли молча, иногда заглядывая в боковые проходы. В одном из них друзья обнаружили огромную черную дыру прямо в покрытой трещинами бетонной стене. А рядом с ней совсем недавно обглоданный скелет в обмусоленных черных ошметках. И как его только водой не унесло. «Оставь его!» Дима вовсе не желал тратить время на осмотр обглоданного тела. Но Андрюху он чем-то заинтересовал. «Ты глянь, а! Ты его словно высосали! Кости, хрящи, даже немного мышц осталось! А где же кожа, мясо, внутренние органы, жир?» «Не знаю и знать не хочу. Это мерзко выглядит. Но, думаю, ты прав. Червь заглатывает добычу, высасывает все жидкости, а затем извергает наружу остатки скелета. Какая же жуткая смерть ждет того, кто окажется в пасти подобной твари!» После быстрого осмотра выяснилось, что перед ними был тот самый бедняга, который лишился обеих ног. На нем еще оставались остатки черной формы, изжеванный и покрытый слизью или, черт знает чем еще, потрепанный рюкзак. «Фу, бля! Прости, приятель!» Андрей, открыто брезгуя, пытался отстегнуть рюкзак, так как снять его естественным путем, не измазавшись в биологической субстанции мертвеца, было практически невозможно. «Но он тебе уже не нужен. О боже, дружище, ты так сильно воняешь!» Получилось. Отстегнув его, Андрей аккуратно вскрыл молнию, раскрыл его и присвистнул. «Что там? Нашел что-то?» Дима с опаской поглядывал на черную дыру в стене. Не дай бог оттуда кто-нибудь полезет. Что вообще могло ее проделать в цельном бетоне? Одного магазина может и не хватить для того, чтобы объяснить выпалшему оттуда существу, что люди оказались тут случайно, и охотиться на них нельзя. «Есть хочешь?» — вдруг спросил Андрей. «Хочу, конечно. Мы уже четвертый час лазим по туннелям, а у меня с ночи во рту даже крошки не было. Точнее, я вообще не помню, когда мы хоть что-то ели». «Крошку?» — задумчиво спросил Андрей друга, подняв голову. «Кстати, о крошке. А та медсестра, ну, на базе». «Что?» «Ты видел, как она на тебя смотрела?» «Конечно, видел. Она меня разорвать была готова, от злости». «Не, братан, не угадал», — хитро ухмыльнулся Андрей. «Если ей желала разорвать, так потому что ей совсем другого хотелось». Дмитрий быстро сообразил, к чему тот клонит. «Я знаю, но не время было для этого. Ты еще и Костя тот. Не в самом же деле нужно было. Эй, нашел, блин, время. Давай тему уже сменим, а?» «Да». Но Андрюха тему менять не торопился. «Вот уж о нем-то в последнюю очередь надо было думать. А я бы...» «Все, хорош. Знаю я тебя. Что в рюкзаке нашел?» «Ну, смотри». Он начал выкладывать содержимое на мокрый бетон. «Три пачки сигарет, консервы. Так. Ух ты, смотри, какой нож. Хороший. Охотничий. Из качественной стали, наверное. Так, а еще тут у нас батареи к фонарю. А, черт, к нашим фонарям не подойдет. Так, патроны. Но это не для Калашникова. Не пруха. Так, вот еще аптечка». Вдруг из дыры, откуда-то из самых ее недр, послышался противный визг. Оба парня сразу узнали, кому он принадлежал. Уже сталкивались с его обладателем. Было дело. «Червь, здесь? Отойди назад, быстро!» — негромко произнес Дима, медленно отходя назад к каналу, вскинув автомат. Андрюха, подхватив рюкзак, рванул следом за ним. «Валим отсюда! Если это такая же тварь, как и та, что мы завалили тогда по пути к бронепоезду, то у нас и шансов нет!» «Согласен». Друзья быстро, но стараясь не сильно хлюпать ботинками по воде, двинули вверх по течению, то и дело оглядываясь. Бежать в темноте по колено в воде, да еще и против течения, зная, что тебя преследует жуткое и крайне опасное существо, атмосфера просто непередаваемая. Метров через 40 позади что-то снова то ли утробно заревело, то ли завизжало. «К стене! Быстро!» Дима мгновенно оказался у стены. Андрей последовал его примеру. «Мутант! Ну точно, мутант!» — произнес Дмитрий. «Свет потуши!» «На кой черт?» «Чтобы не увидели нас! Чего троишь?» «Это ты троишь! У червя глаз нет, забыл? Мы же смотрели!» И только тут он вспомнил, что голову той твари, которую они осматривали в прошлый раз, разнесло взрывом гранаты. «Забыл, конечно, но головы у того червя уже не было, так что видит он или нет, это еще большой вопрос. А если там не червь?» «Конечно, не червь. Крот!» — дрогнувшим голосом пошутил Андрей, но как-то совсем не весело. «Тише ты!» «Шум воды все звуки хорошо глушит», — напомнил ему друг. «Ну, то есть я на это надеюсь». Журчание воды действительно было довольно громким, заставляя говорить на повышенных тонах. Щелчок, вспыхнул фонарь Дмитрия. А где-то далеко, чуть справа, раздался изменяющийся шум рассекаемой воды. Точнее, не раздался, а натурально изменился. Шум просто стал другим. Дима аккуратно выглянул из-за угла, посветил. Быстро спрятался обратно. «Ну? Червь!» Дрогнувшим голосом ответил побледневший Дмитрий, покрепче сжав автомат. Лицо Андрея тоже изменилось. Парень даже посинел от страха. Оба друга, стараясь не шуметь, двинули в ближайший левый проход. Едва только они скрылись за углом, как прямо по центру канала, рассекая льющуюся воду, выполз гигантский черный червь. И хотя тварь была относительно невелика, метров 7, может, немного больше, зрелище все равно было ужасным. даже не ужасным, нет, просто жутким. В голове все еще не укладывалось, как такие животные вообще могут существовать в природе. Червь уже почти прополз мимо бокового прохода, в котором спрятались Андрей и Дима, когда неожиданно, по неизвестной причине, остановился. Что-то хрустнуло. Мутант изогнулся, сунул толстую морду в проход, затем развернулся и повторил действие. Свернулся неполным кольцом, чуть приподнял мерзкую пасть. Дмитрий очень медленно выглянул из-за угла, и луч света его фонаря уткнулся прямо в черную склизкую глотку, вокруг которой плавно сокращались чудовищные жвала. Андрей дернул его за рукав, но друг не поддался. Он просто смотрел на мерзкое существо глазами, полными ужаса, и при этом наблюдая, как от его блестящего, черного тела отражается свет фонаря. «Ну, точно, чешуя!» — почему-то подумал Дмитрий. И зачем-то крепче сжал автомат. «Ну, что там?» — нетерпеливо прошептал Андрей, хотя из-за шума льющейся воды его шепот был почти неразличим. Неразличим, но лишь для человека. Червь вдруг взвизгнул, раскрутился и, круто извернувшись, неожиданно направился в проход, за ближайшим углом которого прятались парни. Луч света выхватил из темноты длинное черное тело, неторопливо ползущее мимо парней. Андрюха, вжавшись спиной в стену и вытаращив глаза, оцепенел, так же, как и в прошлый раз. Фонарь в его руке мелко подрагивал, а губы тряслись. Дмитрий это заметил. Ухватив друга за плечо, тот крепко сжал его. То ли червь что-то услышал, то ли почувствовал вибрацию, но дальше он не пополз, так и замер прямо посреди прохода, издавая низкие гортанные звуки. Ситуация еще та. Один рожок патронов, два испуганных человека на нервах и гигантский червь-мутант, который уже начал подозревать, что он тут не один. Тварь снова извернулась, скрутилась, и ее уродливая морда оказалась прямо перед парнями. Луч очень хорошо освещал все то, что Андрей предпочел бы больше никогда не видеть. Дмитрий скривился. До них докатилось смердящее дыхание червя, смеси тухлятины и дерьма. «Дышит? Чем это интересно? Легкими?» Жвала постоянно шевелились, внутри что-то булькало, вздымалось, края обрамляли какие-то густые грязные сопли. До какой же степени это было мерзко и противно. А само осознание того, что вот, прямо перед ними лежит жуткий безжалостный хищник, хладнокровно убивающий все, до чего может дотянуться, сводило с ума. «Ну и что, скажете вы? Тот же лев, например, или тигр, также хладнокровно убивает свою добычу?» «Да, бесспорно. Но лев или тигр не убивают больше, чем могут съесть». Или, кстати, одно дело, когда в ход идут клыки и когти, а совсем другое, когда тебя сначала заталкивают в бездонную вонючую пасть мерзкие склизкие жвала, а затем медленно переваривает гигантское холодное существо, лишенное интеллекта и движимое лишь примитивными инстинктами. Андрюха поразительным образом, но по вполне понятным причинам, всего за несколько секунд превратившись из серьезного, хотя и с юмором самоуверенного парня, в трясущегося от ужаса и испуга мальчика, не выдержал. С неожиданной силой, вырывая из рук друга калашников, он тут же щелкнул предохранителем и дал длинную очередь. Мутант заверещал, дернулся. Всю и без того уродливую морду червя изрешетило так, что во все стороны полетели черные ошметки и фрагменты жвал мутанта. Но повреждения лишь на первый взгляд оказались существенными. Часть пуль срикошетила, часть попросту не пробила прочную хитиновую оболочку, защищавшую верхнюю часть головы. И все же ему досталось. От неожиданности тварь резко сократилась, сжалась, собралась в кольцо и вдруг, неожиданно быстро раскрутившись обратно, силой ударила хвостом туда, где сидели парни. Удар пришелся немного выше. Сверху на людей посыпалась влажная, отслоившаяся штукатурка, крошка и плесень. Дима не успел даже вскрикнуть. Взбесившаяся тварь устроила череду бурных и внезапных перемещений, сокращений, сжиманий и скручиваний. Невольно вспомнилась картинка из детства. Вот маленький мальчик, стоя на коленях, ткнул спичкой в яркую, зеленую, пушистую гусеницу. И та начала быстро-быстро и беспорядочно скручиваться и раскручиваться, крутиться вокруг оси, пока, наконец, мальчику это не надоело, и он не размазал ее по асфальту кроссовками. Да, вот ирония. Эту гусеницу раздавить было некому. Ее размер был весьма великоват, и кроссовок нужного размера у парней не было. Дима, кое-как, шатаясь, отскочил в сторону. Затем, действуя словно по программе, успел шустро нырнуть под хвост червя, а потом резко извернуться и отпрыгнуть в сторону центрального канала. Андрей рванул направо, стараясь уйти из опасной зоны. Полуметровой толщины массивный хвост вполне мог расплющить человека о стену. Но ребра уж сломать точно. Забившись в другой угол, парень снова открыл огонь. Но теперь уже не по морде, а прямо под челюсть мутанта. Раздался противный визг, хлюпанье. Андрей, почти не контролируя себя, дико заорал и снова открыл огонь. Не прошло и 15 секунд, как магазин 103-го Калашникова опустел. Затвор сухо клацнул. Червь как-то странно замер, а затем, приподнявшись метра на два, едва не уткнувшись в потолок, резко рванул туда, откуда его поливали свинцом. Как и предполагалось, чтобы завалить такого червя, нужно было два, а то и три магазина. Андрей, ужаснувшись, отшвырнул в сторону ставший бесполезным автомат. Поскользнувшись и едва не упав, он лишь чудом увернулся от чудовищного выпада твари. Морда ткнулась в бетон, оставив на нем еще пару трещин. Андрей поднырнул под тело мутанта, но неожиданно снова поскользнулся на рассыпанных гильзах. Уже через секунду червь все-таки настиг его, ударив головой. Попытавшись ухватить мерзкими жвалами добычу, он промахнулся, лишь зацепив его болтающимися изуродованными ротовыми отростками. Андрей, едва сумевший встать на ноги, снова плашмя шлепнулся в воду, а затем громко вскрикнул, ощутив боль в разодранном плече. «Беги оттуда!» — заорал Дима, подбирая с пола большой кусок отвалившейся штукатурки. «Я отвлеку, тварь!» Штукатурка прилетела точно в то место, где у человека обычно бывает затылок, а у червя был всего лишь бугристый нарост, покрытый лоснящейся чешуей. Взвизгнув, тварь отвлеклась на новый источник звука. Зрелище было еще то. Распотрошенное пулями ротовое отверстие вместе с доброй четвертью жвал представляло собой жуткое, склизкое черное месиво. А после того, как тварь в безумной ярости нанесла несколько ударов головой в бетонную стену, расквасив морду еще больше, зрелище приобрело совсем уж дьявольский вид. Теперь попасть на обложку какого-нибудь журнала о дикой природе червю точно станет проблематично. «Иди сюда!» — заорал Дмитрий, бросая еще один кусок штукатурки в тварь. «Ну, иди! Ты же сожрать меня хочешь! За мной!» Червь, словно понимая человеческую речь, неторопливо развернулся и, что-то заурчав, пополз к направлению места, откуда в него летела штукатурка, и приглашение пообедать. Увидев, что тварь поддалась его провокациям, Дима бегом бросился прочь. Выскочив из прохода, он тут же свернул налево и бегом бросился вверх по течению. Монстр рванул за ним. Андрей так и остался лежать на полу прохода, тяжело дыша и окрашивая лужу кровью. Прошло около 4 часов с тех пор, как капитан Антонов, наемники и люди майора Доронина оставили в одном из туннелей вышедшую из строя дрезину. Все это время они упорно двигались по темным проходам, держа путь к жилому бункеру. Антонов рассчитывал, что Доронин выделит ему толкового проводника для того, чтобы тщательно осмотреть все подходы к командному бункеру. Ведь если верить той карте, что была найдена в старой бойлерной, вход в комплекс генетических лабораторий «Гамма-3» был где-то там. Тот факт, что вторая группа наемников покинула лагерь и, скорее всего, уже спустилась в технические туннели, намереваясь продолжить работу первой группы, его подстегивал. Допускалось также и то, что первая группа погибла в полном составе. Вторая фаза всей операции была запущена, но до ее завершения было еще очень далеко. Ведь эвакуация, скорее всего, так и не была начата должным образом. Пока двигались к жилому бункеру, дважды группа была атакована сначала крысами, а затем и червем-гигантом. И если появление первых было вполне закономерным, то уж червя никто не ожидал увидеть в этой части научно-исследовательского комплекса. Люди Доронина, видевшие такую тварь всего раз-два за все время своего существования, ужаснулись тому, насколько она была огромна и как вообще могла тут оказаться. Практически половина всего боезапаса КОЦ-14 уже была отстреляна. Тишина стал более экономным, так как его винтовочные патроны калибра 9,39 мм оказались настоящим дефицитом, и пополнить их не представлялось возможным. Зато Костолом развлекался, что называется, от души. Патронов к утесу было предостаточно. Червь, выбравшись из какого-то бокового воздуховода, устроил простую, но довольно хитрую засаду. Неподвижно спрятавшись в куче строительного мусора, он подпустил людей почти вплотную и лишь затем бросился в атаку. Неудачно ухватив жвалами одного из впереди идущих охранников, он едва ли не разорвал его пополам. Совместными усилиями 9 человек удалось превратить агрессивного мутанта в нашпигованный свинцом кожаный сверток. Постоянный расход патронов натолкнул Антонова на мысль пополнить запас или обзавестись другим оружием. «Эй, воины!» — окликнул командир наемников, уныло бредущих позади охранников Астры. «Где-то в этой части метро, если мне не изменяет память, есть склады с вооружением. Знаете, где это?» «Есть один, и совсем недалеко. Склад номер 22 с ручным стрелковым вооружением. Там и серийные, и экспериментальные образцы имеются. Да только туда не пройти». «Это еще почему?» «Ну, там еще, когда полковник Зимин был жив, развелось столько крыс, что соваться туда себе дороже. Туннель перекрыли гермоворотами и забыли про них». «Далеко это?» «Километра 2 до развилки и еще около 1,5 до гермы», подумав, сообщил старший охранник. «Идем туда». «А это вообще разумно?» — подал голос тот, кто ранее интересовался вооружением Костолома. «Гермоворота не открывали 7 лет. Что там могло за это время завестись, одному дьяволу известно». «Разумно», — отрезал Антонов. «Выдвигаемся». Андрей, подобрав треснутый фонарь, шатаясь, подошел к стене, облокотился на нее спиной и, скривившись от боли, с некоторым трудом осветил рану на плече. Верхнюю одежду пришлось снять. Плечо было разодрано, словно его полоснули ржавым, тупым ножом. Сама рана оказалась неглубокой, но ее рваные края постоянно кровоточили. «Так, где аптечка?» Андрей поискал взглядом брошенный в суматохе рюкзак покойника. Тот обнаружился в дальнем углу, обсыпанный штукатуркой. Покопавшись внутри, он извлек оттуда плотный пластиковый пакет с красным крестом. Разорвав его зубами, парень вытащил оттуда индивидуальный перевязочный пакет, упаковку антисептического порошка, бинт и жгут. Жгут сразу полетел в сторону. Не такая уж и серьезная рана, чтобы с помощью жгута останавливать кровотечение. Удалив из раны кусочек ткани, он приладил к ней ИПП, надавил. Удалил выступившую кровь, посыпал антисептическим порошком, перемотал все бинтом. Упаковка с остатками порошка отправилась в карман. Конечно, учитывая то, чем питалась тварь и как от нее несло тухлятиной, Вполне возможно, что в рану могла попасть какая-нибудь нехорошая инфекция. Но тут нужен был антибиотик. Да где же его сейчас взять? Туго перебинтовав рану, парень для верности перевязал лоскутом ткани, оторванной от снятой ветровки. Встав на ноги, Андрей сунул вскрытую аптечку обратно в рюкзак, подобрал жгут. Достав нож, он подошел к краю, выглянул, осветил центральный канал. Прислушался. Вроде бы все было тихо, но продолжала журчать вода, неплохо маскируя посторонние звуки. Куда делся Димка? То, что он отвлек взбесившуюся тварь на себя, это, конечно, достойный и смелый поступок, но безрассудный. Мутант всю жизнь провел в подобной среде, мастерски научившись находить жертву и убивать ее. А Дмитрий, всего около 10 часов назад попавший сюда, и понятия не имел, как ориентироваться в этих туннелях. И теперь он бежал неизвестно куда, преследуемый по пятам скользкой холодной тварью. Крикнуть? Нет, не стоит. Мало ли, вдруг рядом есть еще твари. Или вторая группа уже подобралась достаточно близко. О том, что парни, которых они держали под действием снотворных, прямо в медицинской части спустились вниз, наемники могли только догадываться. Андрей, тихо и осторожно, стараясь не шуметь, вышел из прохода. Осветил и быстро осмотрел канал. Стена слева, совсем рядом с ним, была забрызгана черной жидкостью, судя по всему, летевшей из покалеченной морды червя-мутанта. Судя по всему, Дмитрий и преследующий его мутант отправились налево, вверх по течению. Он двинулся следом, время от времени находя на стене черные брызги. Пару раз посещали тревожные мысли, но он снова и снова гнал их прочь. А если будет очередной сброс воды, куда деваться тогда? Он старался об этом не думать, стремясь поскорее отыскать друга. Но получалось не ахти как. Андрюха миновал уже около 100 метров, когда, наконец, луч света впереди остановился на стене. Рядом со стеной он увидел бетонные ступеньки, которые на уровне чуть более метра заканчивались у открытой стальной двери. Ржавые перила были согнуты и, судя по всему, совсем недавно. Неужели мутант постарался? На приоткрытой двери, облупившейся белой краской, было написано «УПШ-3». А ниже, на железной табличке, когда-то выкрашенной белой эмалью, красной краской значилось «Посторонним вход воспрещен». «И что это значит? УПШ? Управляющая подстанция?» — пробормотал Андрей, заглядывая в открытую дверь. «Успешно подогретая шаурма? Нет, не угадал. Ну ладно». Осмотрев стены, пол и потолок центрального канала, он с удивлением обнаружил, что у самого потолка, который в этом месте становился значительно выше, был расположен большой, широкий металлический шлюз с висящими на краях пучками зеленоватых водорослей. Оттуда тонкими струйками текла вода. Судя по его виду, сам шлюз просто менял свое положение, приводимый в действие каким-то хитрым механизмом, скрытым где-то в глубинах этого самого УПШ-3, и тем самым обеспечивая свободный сток накопившихся больших масс воды. Вся его поверхность давно была покрыта ржавчиной. Значит, сбросы воды тут были постоянными. Но кто ее сбрасывал? «Ага, так вот откуда взялась вся эта масса воды. Значит, это все-таки шлюз». Парень поднялся по ступенькам, прислушался, осветил вход и быстро заглянул внутрь. Ничего. Направив свет от фонаря внутрь дверного проема, он тщательно осмотрел то, что было за ним. Но все, что предстало его взору, — лишь длинный пустой коридор. А нет. У самого входа, на крепкой дверной раме, вмонтированной в стену, висели несколько мелких чешуек. Разъяренная тварь, что рванула вслед за Димкой, упорно полезла следом за ним в коридор. Андрюха двинулся дальше. Страх не давал ему идти быстро. Эти черви были настоящим кошмаром. Один их вид вызывал в организме дикие приступы ужаса. Но тот факт, что Дмитрий, спасая его, отвлек ужасную тварь на себя, заставлял его идти вперед. И Андрей шел. Боялся, но шел. Здесь шум воды был значительно тише. Похоже, тот подземный резервуар, где собиралась вся эта грунтовая вода, был где-то совсем рядом, а может, даже прямо над ним. Метров через 20 коридор закончился. Здесь он разделялся на два противоположных друг другу направления. На стене Андрей увидел висевший указатель. Щит управления слева, накопительный бассейн справа. На полу, да и на стене, снова обнаружилось несколько черных пятен. Андрей свернул направо. Если Дмитрий, пробегая здесь, успел увидеть надписи, он бы, следуя логике, отправился к бассейну. Помещение щита управления вряд ли окажется большим, а там от червя скрыться не получится. С другой стороны, чем меньше места, тем сложнее передвигаться червю. Что? Андрей даже рассмеялся. Червю мало места для маневра. А как же ползание по узким подземным норам? Да это же его стихия! Пока он размышлял, ноги незаметно сами принесли его к бетонной лестнице. Та плавно уходила вверх, упираясь в довольно широкую лестничную площадку. С того места, где он стоял, еще была различима вторая секция лестничного пролета, поднимавшаяся еще выше. Похоже, бассейн, где собирались грунтовые воды, и вправду был где-то наверху. Андрей, чуть поколебавшись, выругался и двинулся вверх. Миновав уже три пролета, он быстро добрался и до четвертого. Осветив фонарем последнюю площадку, он заметил, что установленная там легкая дверь была странным образом деформирована. Рама треснута, а нижний угол согнут. Засов лежал на бетонном полу, вывернутый вместе с ржавыми болтами. Даже дураку было понятно. Димка, оторвавшись от преследующего его мутанта, пытался закрыть за собой дверь. Ну а червь, учитывая его массу, дверь попросту сломал. Поднявшись наверх, Андрей понял, что был прав. Мутант действительно выбил ее своей уродливой мордой. Здесь тоже имелись черные пятна. И что это за дрянь? Кровь у них такая, что ли? Шагнув внутрь, он не сразу понял, где находится. Справа от него висел распределительный электрический щит с большим рубильником. Особо не надеясь на удачу, он почти без усилий тихо опустил рукоять рубильника вниз. Что-то негромко щелкнуло. Где-то внизу раздался мерный негромкий гул. А высоко, почти под самым потолком, с характерным потрескиванием вспыхнули три большие лампы накаливания, одна из которых мигнула и тут же погасла. Где-то вверху среди металлических конструкций загорелись еще несколько маленьких красных и желтых ламп. В целом, свет был тусклый, но все-таки кое-как освещал почти все помещение. Направляя фонарь в те места, где света было недостаточно, он, наконец, разглядел то помещение, в которое попал. Это действительно был огромный, шириной около 20 метров, бассейн, возведенный из бетона прямо в естественной пещере. По периметру он был обнесен широким стальным мостиком, который в дальнем углу поднимался еще на один уровень вверх. Там располагалась смотровая площадка, сложное древнее оборудование и какая-то необычная металлическая башня с лопастями и неизвестными механизмами. «Мельница, что ли? На кой черт тут сдалась мельница?» — подумал Андрей, а затем предположил, что это вовсе не мельница, а какой-то неизвестный механизм, назначение которого оставалось для него загадкой. Сам бассейн был заполнен водой примерно наполовину. С края, прямо на бетонной стене бассейна, когда-то краской была нанесена маркировка с указанием глубины. Часть цифр стерлись, но даже этого хватило, чтобы понять. Глубина бассейна была около 10 метров. Даже по приблизительным и самым грубым подсчетам становилось ясно, что тут действительно собиралась большая масса воды. А вытекала она... О как! Справа и слева были размещены многочисленные специальные каналы, по которым вода стекала прямо с потолка. Скорее всего, увиденная ранее друзьями дренажная установка являлась одной из машин, которая под давлением подавала лишнюю грунтовую воду прямо сюда. Похоже, не все они работали, так как часть каналов была сухой. Просто представив сложность всей этой системы, нельзя было ею не восхититься. Если учесть, что, по сути, это всего лишь система контроля, откачивания и сброса грунтовых вод, которая располагалась на довольно обширном участке, как же сложно было создать, наладить и поставить на долговременное функционирование только лишь ее. А системы вентиляции, очистки и фильтрования воздуха, воды, энергетические реакторные установки и системы электропитания. И все это под землей на большой глубине. Это бесспорно колоссальная работа. Андрей мысленно выразил уважение строителям, создавшим все это. Ведь такая система контроля, откачивания и сброса грунтовых вод была явно не одна. Андрей вспомнил, что на стене было написано «УПШ-3», значит, это третья по счету. Заглянув в бассейн, парень увидел верхнюю крышку шлюза с огромными и мощными гидравлическими приводами, сдвигающими большую шлюзовую плиту под определенным углом вниз. В открывающийся сток под собственным весом и устремлялась вся собранная тут вода. Вот теперь общее устройство всего этого места стало вполне понятным и объяснимым. Но кем это все контролировалось? И где же, черт возьми, Дмитрий? Ни его, ни червя нигде не было. По крайней мере, ни одно движение не выдавало присутствия хоть кого-то из них. Везде царила полная тишина. Да и Андрей двигался настолько тихо, что вряд ли кто-то мог его услышать. А вот свет его фонаря вполне мог быть замечен Димой, если, конечно, он был здесь. В дальнем углу, там, где была металлическая башня с лопастями, что-то громко лязгнуло. Андрей тут же среагировал и направил луч света в ту сторону. Но его хватало с трудом, и парень практически ничего там не увидел. Подойдя ближе, он еще раз осветил башню, механизмы и лестницу перед ней. И что же вы думаете? Червь был там. Он собрался в огромное кольцо вокруг толстой трубы в дальнем углу, прямо за лестницей. Уродливая голова твари лежала прямо на какой-то плоской емкости. Мутант слабо шевелился. Уцелевшие жвала плавно сокращались, словно в такт ужасающего дыхания. Дышала ли эта мерзкая скотина или нет, Андрей разбираться не собирался. Его удивило нестандартное поведение мутанта. При таком слабом освещении, если не знать, что тут кто-то есть, заметить тварь было бы очень непросто. Вот же коварная животина, а! «Опачки!» — тихо прошептал Андрей, присев на колено. «Это ты что, засаду устроил? А на кого?» Он снова поискал глазами Дмитрия, но того по-прежнему нигде не было видно. Снова что-то лязгнуло, но уже где-то сверху. «Да что это за звук?» Еще раз осмотрев смотровую площадку, он, наконец, заметил за одной из лопастей на башне едва заметное движение. «Димка?» «Ну да, точно, вон, рукой машет». Андрей обрадовался. «Жив, уже хорошо». «Но почему у него нет фонаря? Мог же привлечь его светом?» «Так, а как он вообще добрался сюда? Как он туда залез без света?» Скорее всего, он просто выронил фонарь, когда взбирался на башню. Андрюха тихо сделал несколько шагов вперед, уходя правее. Отсюда он увидел Диму. Тот сидел сразу за нижней лопастью на металлической конструкции. Парень знаками показывал, что внизу лежал червь. Андрей кивнул в ответ. О притаившемся мутанте они знали. Но что с ним делать? Тот, без сомнения, охотится на звук и вибрацию. Выманить-то его несложно, а вот как его убить — задача номер один. Дмитрий не сможет спуститься, Лестницу караулит голодный мутант, и по той же причине Андрей не сможет подняться к другу наверх. Так что же делать? Первое, что пришло в голову Андрею — выманить мутанта на звук, а затем быстро обойти бассейн по кругу. Дмитрий в это время сможет спуститься вниз. А дальше? Андрей снова осветил все, что было создано человеком. С другого края бассейна висели какие-то тросы с крюками, был подвешен сломанный то ли насос, то ли двигатель. Вот было бы круто подцепить червя на такой крюк и сбросить в бассейн или уронить на него что-нибудь тяжелое. Дима неопределенно махнул руками по сторонам, давая понять, что он понятия не имеет, как заставить тварь убраться подальше или хотя бы просто умереть. Андрюха отвернулся, тихо отошел назад. Червь, похоже, прекрасно чувствовал вибрацию, передающуюся от шагов парня, но покидать место своей засады не торопился. Конструкция, на которой сидел Дмитрий, также сообщала ему определенные вибрации, поэтому мутант, сбитый с толку, не мог определиться с дальнейшими действиями. Его морда то и дело двигалась туда-сюда, каждый раз заставляя сильно нервничать Андрея. Он был готов к тому, что мутант полезет следом за ним. Крюки как-то приводились в движение, но Андрей так и не понял, как именно. А значит, если нет возможности ими управлять, можно просто отстрелить цепь. Но чем? Огнестрельного оружия не было, лишь большой крепкий нож, найденный в рюкзаке предыдущей жертвы червя. Сбросить червя вниз, рассчитывая на то, что, погнавшись за жертвой, он по инерции свалится в бассейн, тоже так себе идея. Так что же можно предпринять? Проходя мимо одной из конструкций, он увидел легкую решетчатую дверь с висящей на ней табличкой «Мастерская». Подойдя к ней, Андрей со скрипом приоткрыл дверь, с опаской глядя на червя. Тот все так же лежал кольцом у лестницы, но его безглазая морда была направлена в ту же сторону, где орудовал Андрюха. «Вот зараза, все слышит», — недовольно произнес Андрей, не спуская с него глаз. За дверью обнаружился большой верстак с кучей инструментов, каких-то гнутых деталей, приводов, крупных шестеренок. На глаза парню попались небольшие тиски с нижним фиксатором. Увиденное натолкнуло парня на довольно толковую, но нестандартную мысль. Он подхватил с верстака тиски, вытащил их наружу, чем заставил червя изменить свое положение. Мутант вытянулся в длину и частично выполз из своего укрытия. Закрепив фиксатором тиски прямо на повороте, к нижней раме крепления ограды, параллельно полу, он вставил в тиски трофейный нож острием вверх и затянул его настолько, насколько хватило сил. Отойдя назад, он уже хотел было полюбоваться своим творением со стороны, но его вдруг окликнул истошный крик Дмитрия. «Беги!» Червь все-таки решился. Извиваясь, он быстро полз на источник шума. Благо Андрей, стуча и скрипя металлическими деталями, дал мутанту точную наводку. Он полз невероятно быстро. Андрей вовсе не ожидал такой прыти от крупной твари. Чуть помешков, но все-таки вовремя среагировав, он бегом рванул вперед, бросив свое изобретение. Андрей уже почти добрался до поворота, когда услышал позади себя противный скрип, быстро перешедший в визг и хрипение. Сбавив темп, но не останавливаясь, он обернулся. Тварь прекратила преследование, так как ее отвлекло другое, более важное обстоятельство. Длинная, почти наполовину тела рваная рана. Закрепленный в тисках нож сделал свое дело, так как и рассчитывал Андрей. Располосовал мутанта, словно огромный баклажан. Черные внутренности волочились за червем, который, свернувшись в большое полукольцо, дико вертелся во все стороны, визжа не переставая. А ведь хорошо рассчитал. Будь нож где-нибудь в другом месте, червь вполне мог проползти мимо. Но не здесь, не на повороте, где до убегающей добычи было всего-то 6-7 метров. Червь вполз по кратчайшему пути, потому и угодил на торчащий нож, который и рассек мутанта на добрых 3, а то и 4 метра. Сверху раздался истерический хохот. Дмитрий, спускаясь все ниже и ниже, параллельно наблюдал за подыхающей тварью, хохоча словно ненормальный. «Вот тупая скотина! Сам себя распорол! Глупое, бестолковое существо! Куда ему против человека?» Андрей, держась на расстоянии от подыхающего мутанта, обошел его стороной. Мутант уже не визжал и не извивался, лишь слабо шевелился, издавая глухие утробные звуки. Воняло от него жутко. Похоже, внутри он был еще более мерзким, чем снаружи. Тупая, израненная морда, словно с некоторым укором, была направлена к парню. Червь словно бы спрашивал: «Ну и что ты со мной сделал?» «Подыхаешь?» — громко обратился к нему Андрей. «Ну и вот тебе дорога! Нехрен было лезть, куда не приглашали!» Он смачно сплюнул на железный пол прямо перед мутантом. Дмитрий, не переставая хохотать, слез с башни и двинулся навстречу. Подойдя к червю, он с презрением, зажав нос, поспешно отошел в сторону. Фрагменты розовых и фиолетовых внутренностей были разбросаны повсюду. «Ба! Да мертвые воняют хуже живых! Фу! Ну нахрен!» Мутант затих. 7,5 метров уродливой черной плоти, даже мертвого червя, вызывали страх. Это страшное животное, выведенное где-то в лаборатории Хастры, было признано неудачным экспериментом. О том, что именно хотели получить ученые генетики, создавая это, узнать уже не получится. Но что бы там ни было, результат их работы все равно по-своему был уникален. «Ты как?» — спросил Дмитрий у Андрея, заметив у него повязку на плече. «Да ерунда. Просто глубокая царапина». «Круто ты его обвел. Тварь, конечно, хитрая, но раскусить такую ловку не смогла. Это там что, нож?» Он осмотрел тиски и сломанную рукоять ножа. «Да уж, разорвать такую толстую шкуру твари! Да еще и чешую! Похвально! Был бы какой-нибудь китайский нож, сразу бы на части развалился. А этот ничего, почти справился. Наверное, американский?» Еще около минуты они молча рассматривали мертвого червя. «Что будем дальше делать?» «Продолжать искать первую группу. И знаешь что? Я, кажется, знаю, куда мы пойдем прямо сейчас». «В помещение щита управления УПШ-3?» «Именно. Нужно понять, как и кем управляется вся эта система. И, возможно, там мы поймем, куда идти дальше. Надеюсь, мы на выходе отсюда со второй группой не столкнемся, а то вдруг они двинулись следом за нами». «Соглашусь с тобой. Будем осторожны. Идем». «Сейчас только фонарь свой найду. Я, когда от твари убегал, кажется, выронил его почти у самой башни». «Ладно, давай искать твой фонарь. Перспектива остаться с тобой вдвоем и с одним фонариком меня как-то напрягает».